Глава 54. «Лукас Эрбан идеально подходит под профиль нашего убийцы», сказал Гордине, просматривая рапорт Терезы. Заместитель прокурора сразу же примчался в Травини, как только узнал о задержании и похищении младенца. Тереза же пока хранила молчание, она понимала. Написанные ее рукой слова дают надежду, что дело близится к завершению. Эрбан многое знал от отца об охоте на зверей. Знал, как освежевать тушку. И соседи часто видели, как он бродит по округе и подглядывает в окна за молоденькими девушками и их семьями. Эрбан был изгоем, неудовлетворенным жизнью из-за нищеты и физических изъянов, которые старался скрыть, пряча руки под столом. Тереза подозревала, что они имеют дело с психопатом, однако верны ее догадки или нет, станет понятно только после результатов психиатрической экспертизы. Парни, на которых преступник напал в лесу, не могли с уверенностью опознать в Эрбане нападавшего. Незнакомец был в гриме, бесформенная одежда скрывала его с головы до пят, да и молодые люди перед этим перебрали спиртного. Даже когда фото Эрбана показали Давиду Кнаусу, который разглядел нападавшего лучше всех, тот не смог сказать ничего определенного. «Глаза точно другие», — неуверенно произнес он, понимая, что на его слова нельзя полагаться. Он не мог воссоздать в голове все подробности происшествия, из-за которого чуть не погиб. Сейчас его волновало другое. После разговора с ним Тереза поняла. Парень догадался, что нападавший в действительности совсем не безжалостный воин, каким казался. Она подозревала, что у парня развился своего рода стокгольмский синдром. Давид был благодарен преступнику за подаренную жизнь и чувствовал себя у него в долгу. «Лукас Эрбан идеально подходит под профиль убийцы, но он не убийца». Когда Гордине прочитал последние умозаключения Терезы, на его лице застыло выражение разочарования и уныния. «Это не он». «Вне всяких сомнений, Эрбан просто неудачник», — еще раз повторила Тереза. Руки Эрбана были исполосованы ужасными шрамами, оставшимися от ожогов после устроенного им в школе пожара. Поэтому в доме не обнаружилось его отпечатков, у него их в принципе не было. Кожа на подушечках пальцев была гладкой и со временем загрубела от ручного труда. Время шло, а новых зацепок в деле о похищении ребенка не появлялось. Никто не заметил, как из коляски похищали младенца, однако среди пеленок обнаружили белые следы. В довершение этого злосчастного дня пришло известие о смерти Абрама Визеля. Тереза взглянула на первобытный лес, опоясывающий Травини. «Снимите блокпосты», — распорядилась она. «Он не пользуется дорогами». «Обыщем территорию», — предложил Гордине. Тереза закрыла глаза и задумалась. Перед ее мысленным взором встали тысячи гектаров леса, ущелья и извилистые горные тропы. Он вместе с ребенком прячется там, а не в чьем-нибудь доме, не в Травени. И что мне предпринять? Все ее тело сотрясало невидимая дрожь. В соседней комнате ждали родители и брат похищенного мальчика. Тереза пока избегала встречи с ними. Вместо этого она ознакомилась с их письменными показаниями. Эти люди были для нее как раскаленный предмет на расстоянии вытянутой руки. Она ощущала идущий от них жар и боялась, что это отразится на ее работоспособности. Хуже поисков убийцы в ее ремесле были только поиски похитителя детей. «Тереза, все в порядке?» — позвал ее Гордине. Находясь в плену у собственных страхов, Тереза не ответила. «Ребенок жив», — подумала она. «Нужно в это верить». Хотя она старалась никогда не питать напрасных иллюзий. Она заметила, как ее рука снова опустилась на живот. Туда, где во сне ощущалось биение новой жизни. Туда, где иногда ныл рубец. Это было невероятно и все-таки порой случалось. Так и нерожденное существо не желало уходить в небытие и противилось здравому смыслу, ходу времени, физическим законам Вселенной. Тереза не сомневалась, что мать ребенка за стеной испытывает похожие чувства. От ее криков сжималось сердце, а от плача опускались руки. Однако теперь Тереза понимала, что все это было не выражением покорности, а зовом, ниточкой, связывавшей ее с сыном, страстным призывом поскорее его отыскать. Женщиной двигал инстинкт. Тереза просто не имела права паниковать. Она перевела взгляд на Гордине. «Мне нужны еще люди», — проговорила она. «Ты их получишь». «И военные. Нужно как следует прочесать горы». Гордине кивнул. С его лица исчезло напряжение. «Я немедленно этим займусь», — пообещал он. «Позвоню Амброзине. Надо связаться с властями». Когда все ушли, Тереза глубоко вздохнула. «В последующие часы все решится». «Я принес карты», — вернулся Марине. «Здесь отмечены все пустующие постройки до самой границы». Марине разложил перед ней на столе бумаги. Терезе хватило одного взгляда, чтобы догадаться. Поисковым бригадам для осмотра окрестностей придется рассредоточиться на слишком большой территории. Не имея подсказки, какой-нибудь привязки к местности, это было все равно, что бросить монетку в океан, а потом пытаться выловить ее рыбацкой сетью. «Сколько их?» — спросила Тереза. «Больше сотни. А совсем заброшенных? Остановимся на них. Таких большинство. Без дронов не обойтись. Позвони в участок, узнай, когда их доставят». «Сейчас узнаю». Вопросы и ответы следовали друг за другом, как по команде. Оба понимали, что время сомнений миновало. Если хоть кто-то засомневается в успехе операции, это отразится на остальных членах команды и разорвет прочную цепь, которая должна протянуться по долине через горы прямо к ребенку, чтобы вернуть его домой. Тереза нуждалась в каждом из них, в каждом звене этой крепкой цепи. Она посмотрела на Марине. «Мы его найдем», — решительно заявила она. Тот кивнул, твердо, без колебаний. Он понял. Тереза взяла в руки дневник. Нужно вести записи, даже если порой это занятие становится в тягость и кажется пустой тратой времени. Нужно следовать методу и придерживаться правил, дабы выяснить, в каком направлении и с какой скоростью меняется ее состояние. Только благодаря дневнику она вспомнила, как повредила руку. Ей не хотелось верить, что пришел тот миг, когда она начала забывать собственную жизнь. Поэтому она упорно твердила, что всему виной отчаяние и изнеможение последних дней. Внезапно проснувшись в состоянии полной растерянности, она не могла взять в толк, вызвана ли ее слабость только усталостью или чем-то еще. Может быть, тело умоляло ее не нестись вперед, сломя голову, и найти время для жизни вне службы. Она держала дневник в руках, уставившись на последние заметки, сделанные в попыхах в состоянии полудремы. Она не помнила, как их писала. Слова совершенно выветрились из памяти. При чтении этих строк у нее создалось странное впечатление, будто их писал кто-то другой, сидящий у нее внутри. И этот кто-то хотел ей помочь. «Что-то не так?» — поинтересовался Марине. «Все не так, кроме одного», — ответила она, улыбнувшись. Сердце учащенно забилось. Впервые она перестала бояться того, что с ней происходит. «Дети», — произнесла она. Это было последнее, что она написала, прежде чем ее сморил сон. «Не понимаю». Она тоже ничего не поняла, впервые прочитав это слово. Но теперь догадка, которую ее подсознание выудило, пока она дремала, обрела четкие очертания. «Похоже, этой ночью я неплохо поработала», — пояснила она, захлопнув дневник. «Первая жертва — отец Диего Валента. Вторая — мама Лючии Кравина. Думаю, Диего и Лючия учатся в одном классе». «Скорее всего, в Травении только один класс для детей такого возраста. Полагаете, тут есть связь? Но при чем здесь мужчина, на которого напали в лесу?» Абрамо Визель работал школьным сторожем. Диего жаловался, что тот обижает его товарища. У похищенного малыша есть старший брат, Матиас, сверстник Диего и Лючии, добавил Марине. Случайность? Быть может, особенно в такой деревушке. Если как следует вдуматься, то Давид Кнаус тоже связан со школой. Мы видели его с дружками около выхода. Они чуть не передавили детей. И действительно, хотя Тереза полагала, что та четверка не имеет отношения к делу. Преступник отобрал органы чувств у первой, второй и четвертой жертвы, проговорила она. Ясно как день, что нападение на сына Кнауса он не планировал. Оно не вписывается в общую картину. Подойдя к окну, Тереза сначала открыла, а затем захлопнула записную книжку. Ее мозг лихорадочно работал. Серийный убийца может годами никак не проявлять себя. Потом какое-то событие, увольнение, развод, унижение, выпускает как джинна из бутылки его желание убивать, которое появляется отнюдь не с бухты-барахты, размышляла она. Всегда есть переломный момент. Но из-за того, что убийца — психопат, докопаться до мотива всегда нелегко. Кажется, что его попросту нет. Возможно, нам стоит поискать событие, которое запустило серию убийств в нашем деле, — предложил Марине. Тереза удивленно обернулась. «Инспектор, наконец-то я слышу слова настоящего полицейского», — съязвила она. «Ты подтянул предмет?» Он с обидой посмотрел на нее. «Может, хватит?» В дверях показался де Карли. «Комиссар, на границе задержали отца Лючии Кровина. Его везут сюда». Данте Кровина был сельским парнем с замашками городского. На допросе он заявил Терезе, что решил пуститься в бега из-за давних проблем с законом. Его не единожды привлекали за распространение наркотиков. «Я просто не хотел очутиться за решеткой из-за пары пакетиков дури», — пояснил он, словно бросить дочку без присмотра было пустяком. «Вы заставили ребенка вымыть весь дом, чтобы мы не нашли следов наркотика?» — спросила она. «Да». «А сами тем временем вымыли машину жены?» «Да». «Вы о ней не беспокоились?» Тот передернул плечами, стыдливо потупив глаза. «А что я мог сделать?» «Много чего», — подумала Тереза. «Сделать так, чтобы жена не бродила одна по лесу в состоянии шока, позаботиться о дочери, защитить ее. Расскажите о человеке, который позвонил к вам в дом той ночью». Вместо этого попросила она. «Я был под кайфом, ни черта не соображал. У него в руке была цепочка Мелании. Я подумал, что она влипла в неприятности, а в машине и в доме полно наркоты. Нужно было заметать следы. Тот человек был вам знаком? Вы встречали его раньше? Может, это был кто-то, кто не расплатился за дозу?» Скорее для проформы спросила Тереза. «Нет, наркотики тут ни при чем. Тот человек, не знаю, как и сказать... Он словно с луны свалился. Опишите его. Я был не в себе, говорю же. Единственное, что помню, он был бледный, как смерть. Таращился на меня своими глазищами. В жизни не видел такой рожи, без эмоций, как у покойника». При последних словах в голове у Терезы что-то щелкнуло. «Как у призрака?» — спросила она. «Точно, как у призрака». Тереза представила себе всех действующих лиц этой истории. Их образы вращались у нее в голове вместе со словами, которые потихоньку стали обрастать смыслом, если выстроить их в нужном порядке. Она пересмотрела события последних дней, будто киноленту. Все вовлеченные в происходящее, взаимодействуя друг с другом, так или иначе, явно или косвенно, подводили к финальной развязке, которую еще... предстояло додумать. Жертвы, школа, община, лес, незнакомец с размалеванным лицом и, наконец, они. Тереза поручила де Карли закончить допрос и отвела Марине в сторону. «Девочка, Лючия, тоже говорила о призраке из леса», — произнесла она. «Думаете, девочка его знает?» На самом деле, Тереза была в этом практически уверена. Наконец-то она нащупала связующее звено между жертвами и убийцей. Дело было вовсе не в мотиве или психическом расстройстве. Ранее ей не приходилось сталкиваться ни с чем подобным, поэтому и не удавалось подобрать определение лучше, чем стадный инстинкт. «Думаю, если у жертв есть что-то общее, так это они», — сказала Тереза. «Дети».